Та служил я ворам, ходил я ночью по дворам. Тогда я и нашел ювелирный, света беззащитный и мирный. Ночью крою темные, туда я пробрался, большой изумруд мне достался, а также достался удар дубинкой мента, а также его ботинка. Микроценности, мои ценности, драгоценности, вы дарите ценности, не купить мне вас, не продать мне вас, я пойду в ювелирный, а там спецназ. Драгоценности, мои ценности, драгоценности, вы дарите ценности, не купить мне вас, не продать мне вас, я пойду в ювелирный, а там спецназ. Тогда мне не повезло, призлю в тюрьму всем назло. Болит, болит моя голова, кольца как от шашки скала. Но зачем я туда пошел? Зачем магазин нашел? Уж я грабил тот дом, где живет наша правда. Драгоценности, вы мои ценности, драгоценности, вы дар бесценности. Не купить мне вас, не продать мне вас, я пойду в ювелирный, а там спецназ. Драгоценности, вы мои ценности, драгоценности, вы дар бесценности. Не купить мне вас, не подать мне вас, я пойду в ювелирный, а там спецназ. Драгоценности, мои ценности, драгоценности, вы дар бесценности. Не купить мне вас, не подать мне вас, вы стоите дороже, чем целый вас. Ну а ночью тебе мне приснилось, сапфиры, алмазы, их милость. Почему у кого-то их много в шкатулке, как дома у меня штукатурки. Драгоценности, вы мои ценности, драгоценности, вы дар бесценности. Не купить мне вас, не подать мне вас, вы стоите дороже, чем целый вас. Драгоценности, вы мои ценности, драгоценности, вы дар бесценности. Не купить мне вас, не подать мне вас, я пойду в ювелирный, а там без нас. Драгоценности, вы мои ценности, драгоценности, вы дар бесценности. Не купить мне вас, не продать мне вас, я пойду в ювелирный, а там спецназ. Драгоценности, мои ценности, драгоценности, вы дар бесценности. Не купить мне вас, не продать мне вас, я пойду в ювелирный, а там... Сапфиры. Нет, там спецназ. Все.